приятно не было, было мерзко и страшно. Миранда едва выждала, когда он отлипнет и отстранится, и когда он так сделал, вдохнула поглубже воздуха, чистого, пусть и душного воздуха, который не пах маття и на вкус тоже не был, как он, сладковато-водянистым, как разбавленный лимонад. «Посмотри на своих подруг», — шепнул он и прижался к ее щеке своей, а затем силой повернул Миранде голову так, чтобы она видела каждую из девушек. «Линда может корчиться так хоть до утра и сдохнет в страшных мучениях. Хочешь, чтобы я немного облегчил ее участь?» Он убрал руку от лица и положил ее на мягкую, полную грудь, которая вжималась в его собственную. Он буквально слышал, как пугливо бьется в ней сердце, и странно успокаивался от этого звука. «Миранда», — с укором произнес он, — «я задал тебе вопрос». «Я да», — спешно сказала она, — «я хочу, чтобы ей стало легче, но еще больше хочу, чтобы ты отпустил всех нас». Она взглянула на него с мольбой, рискнула и посмотрела прямо в глаза. Она не знала, зачем была ему нужна, но блефовала, и отчаянно, дрогнув, подняла руки и приложила тыльную сторону ладони к его щеке, так медленно, будто он был тигром и вот-вот сожрет ее. «Я сделаю для тебя все, что скажешь, крошка», — он покачал головой. Между ног, в животе, в мышцах рук и спины все горело, это сводило его с ума, но не настолько, чтобы соглашаться во всем с этой хитрой сучкой. «Не играй со мной, я этого не потерплю, ты и так сделаешь все, что я скажу, не пытайся меня провести». Миранда взвизгнула и подскочила на месте, вцепившись в край его майки на груди, когда над ухом прогремел выстрел. Линда закричала, чувствуя, как пуля глубоко засела у нее под лопаткой. «Пожалуйста, не мучай ее, пожалуйста, не стреляй». Он кивнул, он не стал напоминать, что в пистолете обойма не резиновая, и велел: «Устройся удобнее, ляг на меня спиной и расслабься». Потом опять опустил руку между ее ног, отвел юбку в сторону и сунул в нее пальцы, убрав в бок резинку трусов. Миранда вздрогнула, когда он толкнулся в нее. Она была такой сухой, что каждое прикосновение приносило только боль, но он с легкой улыбкой продолжал, зная, что добьется своего. «Я хочу, чтобы ты тоже меня хотела». Они сочувствовали ей, все до одной, потому что, пусть их истязали телесно, но не оскверняли душу. Линде было плевать на секс без любви. Она была атеисткой, она не верила в Бога, она шутила, что выйдет из школы и вступит в секту сатанистов. Но иррациональный страх коснулся ее, когда она увидела лик сатаны в красивом смуглом лице с повисшими вдоль него влажными волосами. Он развалился в кресле директрисы, ноги врозь, и, усадив себе на колено Миранду Палм, дрочил ей под резинкой трусов, сунув туда загорелую руку. Юбку он задрал ей на живот, чуть приоткрыв рот, смотрел со странной жадностью, как она жалко дышит полной грудью, пытаясь справиться со слезами, но не справляясь, глядит то в потолок, то в стену. В глазах столько невыплаканных слез, что от боли и отчаяния она стонет. Он принимает это за возбуждение, а может и нет, но погружает в нее пальцы еще глубже. Линда, нанизанная животом на проволоку, устало скрючилась на директорском ковре. В ней уже и так две пули, но она подняла взгляд на Миранду и увидела, как та смотрит в ответ, загнанно, жалобно, испуганно. «Если кончишь», — шепнул он ей прямо в ухо и медленно провел языком по мочке. Миранда выгнулась навстречу его пальцам. Она ненавидела собственное тело и откинула голову на жесткое мускулистое плечо, чтобы только не видеть окровавленное лицо Линды. «Если сейчас сделаешь это, я ее убью. Почти безболезненно. Больной ублюдок», — прохрипела из последних сил Ричард. «Больная тварь». Маття ухмыльнулся и проник в Миранду по фаланге. Он затолкался внутри, обвел подушечками пальцев мускульные стенки влагалища. Как бы она ни сопротивлялась, он знал, как технически заставить ее испытать удовольствие. Пусть она не хочет, пусть боится, так даже лучше. Миранда закрыла глаза. Чувство, что ее распирает изнутри, никуда не делось. Она была слишком мокрая и не могла бы долго терпеть. Маття почти уютно обхватил ее рукой под грудью и поцеловал в щеку. «Ты так сильно не любишь свою подругу, что дашь ей сдохнуть медленно и мучительно». Его лицо вытянулось. «Зачем ты сопротивляешься, милая?» «Затем, что я тебя ненавижу и боюсь». Вот что хотелось закричать Миранде, но она не смогла. Слезы дрожали в каждом всхлипе. Она металась в его руках, не желая уступать. Омерзительная тварь, до чего он был ей противен. Тело пронзил пульсирующий импульс. Захотелось заплакать. Захотелось, чтобы он отвалил от нее. Захотелось брызнуть ему на пальцы. Все сразу. Хорошо, вдруг бросил он и убрал руку, почти раздраженно ссадив Миранду с колен. Она растерянно встала, оперевшись о письменный стол, и испуганно проследила за Маттиа. Он неторопливо подошел к связанной Мередит, набыченной, потной, злой. Мередит шарахнулась в сторону, умоляюще застонав, и забилась в угол софы. «Может, она мне что-то даст?» Он схватил ее за волосы и притянул к себе, вжав лицом в брючный ремень. Мередит расплакалась, выдохнула ему в бедро «не надо», но он лишь крепче намотал волосы на кулак. Миранда застыла, когда Маттиа перевел на нее темный взгляд. Он поднял пистолет в другой руке. «Я не могу взять ни одну из них, кроме тебя, поэтому ни одна из них мне не нужна». Он считал пули, но на Мередит выстрела не пожалел. «Нет!» – закричала Миранда, когда подруга упала на подушки, выкашивая кровь из простреленного легкого. Маттиа отпустил ее волосы, небрежно задел ноги ботинком, когда отходил от софы. Он уверенно направился к Миранде, и она, поняв по одному только взгляду, что будет дальше, бросилась прочь. Маттиа догнал ее буквально в прыжке. Он схватил ее за загривок, обнял ладонью шею и с такой силой впечатал лицом и грудью в стену, что у Миранды перед глазами все помутилось. Брякнула пряжка ремня. Маттиа лег грудью ей между лопаток, рванул с плеч рубашку, и пуговицы полетели на пол, отстукивая тихую дробь. «Молчи, ни звука». Она закусила губу до крови, зажмурившись, и ощутила, как он приподнял ей юбку и коснулся обнаженными бедрами ее ягодиц. «Сожми ноги». Она послушалась, свела их, сжалась и почувствовала, что между ляжек что-то втискивается и скользит. Миранда всхлипнула. Тотчас рядом с ее головой на стену опустился кулак. «Я сказал, ни звука». Он спустил брюки вместе с бельем лишь слегка. Под черными боксерами упруго выпирала туго сведенная мошонка. Член с громкими, влажными хлопками входил и выходил между ляжек девушки, которая пустила к черту все его планы. Единственное, чего он боялся, что войдет в нее по-настоящему и убьет прямо здесь. Тогда ему самому впору стреляться. Миранда зажмурилась еще крепче. Кожу на ногах соднила так, будто она ездила на лошади верхом без седла. Маттиа уперся руками возле ее головы, с упоением вгоняя член так, что головка показывалась между ее ног. Миранда, дрожа, осмелилась открыть глаза и посмотрела вниз. С быстро мелькавшей глянцево-гладкой коричневой плоти капала смазка, она же пощипывала засадненную кожу. Маттиа застонал. В тот момент Миранда вдруг ощутила что-то отдаленно похожее на смутную догадку. Она даже выпрямилась, потому что в голове щелкнуло единственное слово – «Гэп». Он говорил, что не может взять с собой ни одну из этих женщин, потому что он болен. Маттиа рывком толкнул ее, крепче впечатал в стену, прижался членом, истекающим семенем, к ее бедру, и задавил шею локтем, заставив Миранду только хрипеть. Толчками, густо и кучно, он кончил ей на изгиб поясницы и ниже, затем вытерся о клетчатую юбку. В глазах темнело так, будто он пробежал марафон. «Хорошая девочка», — сказал он тихо и застегнул брюки. «Очень хорошая». Миранду трясло. Она смотрела только в стену, и больше никуда, и когда услышала три последних выстрела, почувствовала, как Маттиа обнял ее за плечи и прижал к себе. Все это происходило будто не с ней. Шевеля губами невыплаканные слова, она ощутила его поцелуй у себя на лбу. «Вот и все», — сказал он. «Почти все кончено». И он не соврал. Он донес ее на руках до скамейки в саду, который только недавно обихаживали мальчишки. Небо ворочалось далеким темным маревом. Наступила ночь. Маттиа выглядел свежее и бодрее, чем был, и не стал терять время даром. Миранду он надежно связал и знал, что ей не сбежать. Никогда уже от него не сбежать. Никогда. Пришлось попотеть и все трупы снести на себе на лужайку, туда, где осталось кровавое пятно на траве и перемолотый фарш из останков Джейкоба. Когда Миранда увидела это, воздуха в груди стало не хватать, и она сдавленно закричала. «Ни звука», — рявкнул Маттиа и бросил на траву Керсти. Та упала, как мешок с костями. «Ни звука, Миранда». Он надел желтые рабочие перчатки, положил их всех в ряд, затем подошел к Миранде, присел возле нее на корточки, долго гладил по коленям. Когда дыхание у нее немного выровнялось, сел на газонокосилку, и рассвет стал розово-красным раньше обычного на несколько часов. Миранда смотрела, как ее друзей превращают в месиво из мяса и разрубленных костей. Газонокосилка была здоровенной. Маттиа заправски вел ее, будто косил газоны всю жизнь. На его мышцах блестел пот, на лице была улыбка. Он доделал почти все дела и планировал уехать, а не умереть здесь, с ними, как думал сначала. В его жизни теперь изменилось все. Он закончил с этой частью трупов, утер со лба под предплечьем, достал из кармана куртки, которую повесил на ветку дерева, бутылку и попил оттуда. «Будешь?» — крикнул он Миранде и снова вытер лоб. «Это вода». Она ничего не ответила, так и продолжив сидеть напротив поля. Все внутри нее замерзло, все оцепенело. Маттиа зашел в гараж при пансионе, открыл его настежь и выволок оттуда кого-то, чье-то тело, которое с трудом тащил по траве. Миранда присмотрелась и вздрогнула. «Это был Ник, это Ник. Здоров, черт!» — покачал Маттиа головой и остановился, отдуваясь. «Что?» — удивлена. «Твой дружок обколот транквилизаторами. Он сейчас видит очень красивые сны. Самые красивые, учитывая, что он болен, как и я». Он помог Нику сесть под деревом. Ник осоловело смотрел куда-то вдаль и ничего не видел. Маттиа взял его за руку и вложил в пальцы пистолет. «Ему же так будет лучше», — сказал он, развернул дуло и мягко протолкнул его Нику в рот. «Если бы ты знала, как ему тяжело будет с этим жить, ты бы поняла меня», — и спустил курок. Мозги у Ника плеснули на древесную кору, серая жидкость и осколки черепа брызнули в стороны. Когда Маттиа отошел, он сразу посоветовал Миранде не смотреть туда. Зрелище не из приятных. Рот его, свалившегося на траву, стал бесконечной кроваво-черной воронкой. Маттиа подошел к Миранде и присел с ней рядом. Он достал из ботинка нож и успокаивающе заворковал, когда Миранда шарахнулась от него. «Крошка, что ты, крошка, я тебя не убью. Подожди, не дергайся. Сейчас мы немного поработаем для легавых и уедем отсюда. Не бойся, я все сделаю быстро». Он схватил ее за левую руку, сжал, как в железных тисках, и мизинец охватило нестерпимой болью. А затем боль прожгла всю руку до локтя. Миранда закричала: «Все, крошка, все, все, больше не будет так ужасно, все, ша-ша-ша». Маттиа крепко обнял ее и прижал к груди, баюкая, словно больного ребенка, и от боли, страха, досады и обиды Миранда прижалась к его груди, надрывно рыдая. Он отрезал ей палец, ублюдок. Он отрезал палец, быстро и ловко закрыл рану стерильным бинтом, обжег медицинским спиртом из флакона. Он все заранее припас, немного здесь, взял волосы в копну и снял длину в ладонь, затем поспешил к кровавым пятнам на траве, к вороху мяса и останков, и недолго корпел возле них. Миранда, размазывая слезы по щекам, не сразу поняла, что он делает, и она плохо помнила, как Маттиа перенес ее в белый джип с рекламой видеокамер. Плохо помнила, как он оставил ее там, связанную, и сбегал зачем-то в пансион. Плохо помнила, как они выехали с гравийной дорожки на нормальную, а потом, на обычное шоссе, и поехали прочь, прочь от пансиона, оставив его за спиной. В зеркало заднего вида и Миранда, и Маттиа видели тонкие струйки дыма, уходящего в ночное небо, но они не видели, как здание занялось пламенем. Маттиа отъехал на приличное расстояние, свернул на обочину, нашел свой бронко, припрятанный в лесополосе, и пересел в него. Он хорошо помнил, что не наследил в чужой тачке, и это было хорошо. И он знал, что копы быстро примчатся на это место. Взглянув на Миранду, пристегнутую к сиденью рядом с водительским креслом, Маттиа слабо улыбнулся. Пусть взгляд у нее отсутствующий, это только пока. Она отойдет от шока. Он хлопнул дверью, опустил окно, надел бейсболку, надел рубашку и завел тачку. Теперь все шло как надо. 8. Веселье. Тогда, в темноте, Миранда даже не успела разглядеть марку машины, но воспоминания с той заправки на побережье смутно подсказали, это был, кажется, Форд. Маттиа затолкал ее в салон, захлопнул дверь, переоделся, сел за руль с невозмутимым видом, будто не сделал совершенно ничего дурного, а просто прогулялся со своей девушкой по пролеску после полуночи. Он бросил белую тачку прямо там, где стоял бронко, но до того замел следы от его шин толстой еловой веткой, обнаруженной неподалеку. Маттиа был что преследуемый охотничьими псами волк. Он хорошо чуял, откуда может прийти беда, и, раз уж собирался пожить еще немного, решил рвать когти до конца. Но спроси его, отказался бы он от убийств из-за риска быть пойманным, и в ответ была бы только тяжелая, кривая усмешка. Да никогда. Он выехал с обочины на дорогу, взрыхливая песчаную калифорнийскую почву бронковскими колесами, и без превышения скорости весьма спокойно покатил по гладкой серой дороге, разделенной светоотражателями. Миранда сидела рядом, на пассажирском сиденье, не отрывая глаз от линии горизонта вдали. У нее в груди быстро и испуганно колотилось сердце, а перед взглядом было не черное небо и серая полоска асфальта, а каша из тел, которые только час назад были ее друзьями, жили, дышали и двигались. Тачка катила плавно и ровно, Маттиа был невозмутим, точно не превратил несколько человек в кровавый бульон руками, которые сейчас спокойно держал на руле. Тошнота подступила очень неожиданно, стоило об этом подумать. Миранда брызнула желчью на приборную панель, надув щеки и пытаясь изо всех сил сдержаться, но это не вышло. Маттиа резко дал по тормозам, перегнулся через Миранду и быстро открыл ей дверь. Поток свежего ночного воздуха пьянил и на языке был, что домашнее вино. Миранда перегнулась через порожек бронко и выблевала желчь и выпитую воду на обочину, в песок и камни. Больше в ее желудке ничего со вчерашнего дня не было, и она издала истошный, резкий звук, какой бывает, когда сокращаются желудок и обожженная глотка, а рвать больше нечем. «Ну, крошка, ну», — грубовато сказал Маттиа и покачал головой, но придержал ей волосы, забрав пряди у лица. «Это ничего, пройдет, пройдет, детка». Миранда была так измучена, что даже не повернулась на эти слова. Никакой внутренней реакции не было в том числе. Ни злости, ни ярости, ни ненависти. Только руки предательски дрожали, цепляясь за раму Форда, и в голове пульсировала клубком яркая мысль. Пока дверь открыта, можно сбежать. Но другая, более здравая, перебивала первую, и Миранда, как бы не хотела убраться отсюда немедленно, прислушалась именно к ней. После укола ноги пока не слушаются ее так, как хотелось бы. Она устала и вся дрожит, и вряд ли она сумеет убежать далеко, даже воспользовавшись эффектом неожиданности. И потом, она видела, что умеет Маттиа Кастас. Он сущий дьявол, ему ничего не стоит ее догнать и покалечить. Кругом лесополоса, пустая дорога и ни одной машины, кроме той, что он бросил в чаще. Выбора нет, и выхода тоже. Придется ехать с ним и найти другую возможность для побега, более подходящую. Миранда вытерла рот тыльной стороной запястья, неловко взглянула на лужу возле переднего колеса и закрыла дверь. Она посмотрела на Маттиа быстро и искоса, надеясь, что за случившееся он ее не поколотит, но отметила, что его взгляд наоборот смягчился. «Хочешь попить?» Он потянулся на заднее сиденье за бутылкой, которую держал во внешнем кармане спортивной сумки. Миранда засомневалась, сжав плечи и беспокойно хмурясь. «Не бойся, он прекрасно знал, о чем она думала. Я в нее ничего не подсыпал, я и сам пью из нее. Смотри», он открутил крышку и правда сделал несколько глотков. Кадык заходил на смуглой шее. Затем Маттиа протянул бутылку Миранде, легко улыбнувшись. «Попей, крошка, иначе тебе снова поплохеет, а я этого очень не хочу». Кстати, он задумчиво поскреб щеку. «Пока мы остановились, может, переоденешься?» Миранда осторожно взяла у него из рук спортивную питьевую бутылку, и пальцы их на мгновение соприкоснулись. Она вздрогнула, быстро взглянула ему в лицо и нашла во взгляде томный интерес, проблеском мелькнувший в узких черных зрачках. Он нарочно искал с ней физического контакта, очевидно, да. Миранда постаралась не показывать вида, что ей сделалось неприятно, хотя внутри все сжалось и снова захотелось сблевать. Она отпила из бутылки. Там и впрямь была только вода со слабыми, уже выветрившимися пузырьками газа, если только Маттиа не подмешал препарат без вкуса и запаха. Но она не могла не пить. Горло уже драло и соднило, ошпаренное желчью. Одним глотком Миранда не ограничилась. Тело, отравленное наркотиком и измученное стрессом, требовало еще и еще, и она не отняла бутылку от губ, пока не выпила больше половины, хотя понимала, как это может быть опасно. Хотя был ли у нее выбор, Маттиа доверять было нельзя ни в коем случае, но Миранда здраво рассудила, что хуже, чем сейчас, быть уже просто не может, и ему действительно не резон ее травить, если только он не хочет расчленить ее где-нибудь на дороге, бросив останки диким животным. Но она уже уяснила, он способен сделать это даже без яда и наркоты. Миранда снова прижала ко рту ладонь, чтобы удержать воду в желудке, и Маттиа, хмыкнув, мягко потрепал ее по затылку жестом почти отеческим, заботливым и покровительственным, а затем притянул к себе и поцеловал в лоб. Губы были сухими и горячими, словно его лихорадило. Миранда не отстранилась, не попыталась его оттолкнуть. Рука у нее горела от боли, все тело было, напротив, ледяным. Она смотрела в одну точку на пластиковой панели бронко и попыталась думать, что Маттиа целует не ее, а, например, кого-то другого. Я кое-что взял из твоей школы». Он отпустил ее, потянулся на заднее сиденье и достал из сумки аккуратно сложенную стопку вещей. «Это не твоя одежда», — тихо сказал он. «Твою брать было бы опасно. Здесь так, мешанина из чужих шкафов». Миранда рассеянно кивнула, когда он положил вещи ей на колени, и развернула то, что лежало наверху. Это была короткая светлая блуза, которую она прежде не надела бы ни за что, ни ее фасон, ни ее цвет. Под ней она нашла прямые голубые джинсы. «Погоди-ка», он снова протянул руку к перчаточному ящику, положил перевитое венами предплечье Миранде на колено, будто ненароком. От этого жеста она почти перестала дышать, ожидая, что будет дальше. Маттиа открыл ящик и, сдвинув в сторону сложенную карту и несколько туристических буклетов, достал простую коричневую резинку для волос. «Заплетись, или убери волосы в хвост». Он поморщился. «Когда приедем, обязательно подстрижем тебя». Миранда подавленно взяла резинку и сделала, что было велено. Она сделал себе невысокий небрежный пучок, почти машинально перебирая пряди пальцами и чувствуя на себя тяжелый пристальный взгляд. Когда пришло время переодеться, Миранда замешкалась и мельком взглянула на Маттиа в ответ. Он лишь сказал: «Поторопись, хорошо, нам еще долго ехать». Было ясно, что он не собирается отворачиваться, тем более не собирается выходить из машины. Миранда затолкала поглубже в глотку желание высказать ему все, что так накипело в душе. Это было неразумное последствие истерии, которая готовилась накрыть ее с головой. Этот человек утопил Клэя в унитазе вниз башкой. Этот человек сделал из ее друзей шашлык. Этот человек украл ее и отрезал ей палец. Он совершенно не намерен шутить и припираться, он не будет ей ни в чем уступать, и Миранда это хорошо понимала. Она сняла с шеи галстук и поискала, куда бы его положить. Маттиа протянул руку. Она передала галстук ему, затем расстегнула рубашку, пачкая ее собственной кровью. Ею уже пропиталась повязка. Она боязливо вынырнула из рукавов и стащила рубашку, прижимая ее к груди и собираясь заменить на блузку. «Постой!» Она испуганно покосилась на него. Маттиа взял с пластикового кармана на двери пачку влажных салфеток. «Дай-ка я помогу. Приведем тебя в порядок, я могу сама», — хрипло сказала Миранда, но по его взгляду поняла, что это была ошибка, и плотно сомкнула губы. Маттиа взял несколько салфеток и сосредоточенно вытер сначала ее испачканные, сбитые колени от крови и грязи. «Хорошо, что я взял тебе джинсы», — сказал он. «Раздвинь ноги». Она с отчаянием зажмурилась и развела колени в стороны, не желая видеть, что будет дальше. Маттиа вытер ей ляжки, вытер бедра с внутренней стороны, коснулся между ног и сказал, что это все. «Убери руки от груди». До того, сжав плечи, она пыталась прикрыться, пришлось опустить ладони на сиденье, все так же закрыв глаза. Маттиа быстро протер ее салфетками от живота до плеч и шеи. Соображать здраво почти нереально, когда в ширинку упирается член, твердый и мокрый от желания войти в эту суку, но Маттиа не могли поймать, потому что он умел грамотно выстраивать приоритеты. Миранда с удивлением почувствовала, что он просто вытер ее грудь, даже под бретельками, от капель крови, затем зашуршал целлофановым пакетом, куда сложил все грязные салфетки, и подвинулся к Миранде, взяв ее лицо в ладони. «Открой глаза, открой, открой», — шепнул он. Она подчинилась, вздрогнув от того, как близко он к ней был. Она видела багровые блики в его карих глазах, видела сеточку мелких морщин, он уже не так молод, и тяжелые складки в уголках губ. «Сейчас послушай меня», — шепотом продолжил он, и Миранда перестала дрожать, действительно внимательно прислушиваясь к каждому его слову и не понимая, как это сработало с ней. «Мы с тобой теперь одна команда, поняла? Куда я, туда и ты. Если нас поймают легавые, я убью тебя раньше, чем убьют меня. Если ты попытаешься сбежать, я буду убивать тех, кто у тебя остался. У тебя же осталась семья, мама, папа». Миранда всхлипнула, слезы навернулись на глаза так внезапно, что она не успела их сдержать. Она вся сжалась от страха, вдруг Маттиа разозлится, но он вытер ее щеки большими пальцами и с сочувствием сказал: «Я понимаю, тебе нелегко, ты боишься, но ничего не поделаешь, Миранда, так случилось, что теперь ты моя, смирись с этим, ты моя, поняла?» Он из-под лобья посмотрел на нее, и она, вся мокрая от слез, кивнула. «Умница, ты такая умница, если ты будешь умницей и дальше, ничего страшного не случится. Я не трону ни тебя, ни кого-то другого. И, наверное, Твоим родителям будет проще узнать, что тебя перемололи в кашу, верно? Ведь ты же хочешь, чтобы они были живы?» Она снова кивнула. Маттиа улыбнулся. «Хорошо, теперь слушай дальше. Сейчас я поменяю тебе повязку. Ты переоденешься, и мы проедем 87 миль до Весели. Это город возле национального парка Секвой. Знаешь такие, Секвой, огромные деревья?» «Знаю», — прошептала Миранда. Губы у нее слиплись, голос звучал придушенно. «Мы заедем в город и весь день будем там. Кое-что сделаем. Я закрою некоторые дела. К вечеру мы проедем еще 23 мили и заселимся в мотель. У меня есть правила, которые ты должна будешь соблюдать на людях. Если ты нарушишь их, я убью тебя. Понимаешь?» Она кивнула, но Маттиа этого было мало, и он крепче сжал пальцы, обхватив ими ее лицо. «Понимаешь?» «Да, молодец». Словно растрогавшись, он дрогнул бровями и легко поцеловал ее в губы. «Молодец. Теперь слушай и запоминай. Окей, внимательно слушай, крошка. Перед въездом ты повторишь мне эти правила вслух. За каждую ошибку я тебя накажу, так что не советую совершать ни одной. Что ты дрожишь, М? Я это делаю, чтобы мы были в безопасности, ты и я, и никто не смог нас разлучить. Я понимаю, что сейчас ты боишься меня, и что ты хочешь домой, но это пройдет, Миранда. Однажды, обязательно пройдет». 2. Они ехали четвертый час. Маттиа держал карту в ящике для перчаток, но ни разу ею не воспользовался. Дорогу он знал почти наизусть и вел по памяти. Какие где повороты, какие знаки. Он был здесь только во второй раз, когда ехал туда, и когда отправился обратно, но у него была отменная память, и ему это много кто за всю жизнь говорил. Иногда он моргал чаще обычного, глаза уставали от буйства красок, царивших вокруг. Он смотрел на занимавшийся рассвет, как завороженный, когда тот отбросил розовые и желтые цвета ему на лицо, и подумал, как давно он не знал, как именно рассвет выглядит. Обычно рассвет казался просто не таким багровым, как все остальное. Делиться этим открытием с Мирандой он не собирался. Та приткнулась к двери Бронко и, кажется, задремала, прижавшись лбом к оконному стеклу. Маттиа не стал ее будить и беспокоить. Пусть поспит. У нее болела рука. На какое-то мгновение стало ее жалко, но потом эти глупости Маттиа отбросил. Он перевязал Миранде руку после того, как рассказал о правилах, а затем достал аптечку, вынул из сумки флакон медицинского спирта, антисептик, чистый бинт и быстро, привычно все сделал. Когда он облил спиртом культю, оставшуюся вместо пальца, Миранда разрыдалась от боли, и Маттиа ее крепко обнял. «Ну ладно, крошка, ша-ша-ша, будет тебе расстраиваться», — шептал он, баюкая ее, словно маленькую. «Все в порядке, ты такая умница, ты такая терпеливая». Он сделал аккуратную, почти незаметную даже повязку, напомнил, что руку лучше держать в кармане, когда они приедут в город, и дал Миранде еще попить, а потом поцеловал за ухом и повел Бронко в ночь. И вот теперь они почти приехали в Весилью. Город показался там, на горизонте, у кромки разгоравшегося рассвета. Придется немного обождать часов до 10-11, когда на улице начнут выползать туристы, тогда можно и самим туда отправиться. Ему предстояло сделать пару покупок, из отеля можно пока не выписываться, куда он заселился трое суток назад, якобы приехав на охоту. После можно будет отправиться в мотель, а оттуда, Маттиа задумался, а оттуда, домой, куда еще. Из дома он уехал в этот раз, как в последний, думал, что больше не вернется. Как хорошо, что он в приступе гнева не расколотил свою коллекцию и не сделал ничего, о чем потом пожалел бы. Он-то думал, что не будет никакого потом у человека, обреченного на смерть, а все вон как повернулось. Отец сказал бы, пути Господни неисповедимы. Маттиа был атеистом. Он мельком взглянул на Миранду. Пока есть несколько лишних часов, он планировал пораскинуть мозгами над дальнейшим планом и хорошенько подготовиться даже к любой случайной глупости, которую может выкинуть эта девчонка. Маттиа припарковал Бронко на обочине, заехав в редкую лесополосу и заперев машину изнутри. Миранда спала и даже не шелохнулась, когда тачка встала. Маттиа поворочился в водительском кресле, разминая усталые, затекшие мышцы, и, медленно моргнув, уставился на нее, думая о своем. Отчасти жажда насилия в нем улеглась. Пока что, красная пелена неконтролируемого гнева, застившая глаза, тоже исчезла. Он не знал, надолго ли, и поморщился, какое теперь это имеет значение. Перед ним была Миранда. Он вспомнил, как пробрался к ней в комнату там, в колледже, и излился на нее, но пока что сил на это не было, вместе со злостью ушло и сексуальное желание. Все, чего ему хотелось, просто смотреть на нее, и он, примкнув виском к подголовнику кресла, смотрел, словно в последний раз, долго и жадно. Снаружи совсем рассвело, когда она пошевелилась и сонно открыла глаза, сначала не понимая, где находится, а потом вскочила и резко села, прямая и напряженная, не человек, натянутая струна. Проснулась, Миранда посмотрела в бок, пытаясь справиться с заполошенным, испуганным, точно от быстрого бега, дыханием. Воспоминания о прошлой ночи враз вернулись к ней. Это был не кошмарный сон, все случилось в самом деле. Это трудно было представить, в это трудно было поверить. Следом, вместе с памятью, вернулась и боль в руке, притихшая, пока Миранда спала. Но стоило только пошевелиться, как обрубок дал о себе знать, и боль пронзила руку почти до локтя. «Пить будешь?» – Маттиа разгадывал кроссворд, прислонившись спиной к двери и согнув ногу в колене. На нее он положил черно-белый журнал, и теперь из-под лобья, но не зловеще, а несколько устало смотрел на Миранду. Он выглядел так спокойно и непринужденно, поставив ногу на водительское кресло и высунув локоть в открытое окно, будто не сделал из людей заправку для бульона несколькими часами назад. «Ты в порядке?» Вопрос прозвучал совсем уж мягко. Миранда кивнула на него, боясь, что Маттиа взбесится, если она будет постоянно молчать, и его это, кажется, устроило. Он убрал кроссворд на заднее сиденье, потрепал Миранду по щеке и уточнил, не хочет ли она выйти в туалет. Она не хотела. Кажется, тело сжалось в тугую невидимую пружину, подобралось и исключило все обычные биологические потребности и желания. Миранда понимала, что такое может случиться от стресса, и просто помотала головой. «Однажды тебе придется со мной заговорить», буднично заметил Маттиа и провернул ключ в замке зажигания. «И это случится очень скоро». У Миранды похолодели руки и взмокла спина. Любое подобное слово она воспринимала как угрозу. От всей этой фразы у нее тряслись поджилки. Она почти не помнила, как Бронко вывернул на дорогу и снова покатил вперед. Все мысли были только об одном. Как сбежать от Маттиа в Весели, где наверняка есть полиция, рейнджеры и посторонние люди, способные оказать ей помощь. Она не верила, что даже такой страшный человек, как Маттиа Кастас, сможет совладать с вооруженным копом. Она не верила, что он убьет всех свидетелей, которые осмелятся выступить против него. В конце концов, магазины и отели утыканы камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Помогли эти кнопки и камеры в колледже? Миранда, спросил внутренний голос, и она сглотнула горький, тошнотворный ком из желчи, все еще дерущий горло. Ответа на этот вопрос у нее не было. 3. Если чем и была знаменита Веселье, так это тем, что располагалась близ знаменитого на весь мир леса Секвой. Сколько здесь было туристических туров туда, под куполы необъятных, титанически огромных зеленых крон. Сколько симпатичных лесных домиков сдавались в аренду вдоль дороги и в отдалении от пеших и автомобильных маршрутов, чтобы приезжие могли насладиться величием леса и живой, уютной его тишиной. Сколько забегаловок, придорожных кафе, кофеин, закусочных было открыто здешними дельцами, которые предлагали закуски на любой вкус. Выросшая на калифорнийской земле в конце 19 века, Веселье, светлое и гостеприимное, раскинулось в поймах рек Сент-Джонс, Милл-Крик, Камерон-Крик и Паквуд-Крик близ рощи Гранта, где самой значительной достопримечательностью была огромная секвойя Генерал Грант. Речные потоки и быстрые ручьи проистекали из горного хребта Сьерра-Невада, возвышавшегося по другую сторону ворот в секвою над жуткой пустыней Мохаве, куда и держал путь Маттиа Кастас. Чтобы там, преодолев Мохаве, которую люди, ужасавшиеся ее губительной природной мощи, называли долиной смерти, вернуться домой. Сама же Веселье на 136 тысяч человек вольготно располагалась в зеленой долине Хоакин. Именно поэтому Маттиа и Миранда ехали вдоль ферм, ранчо и полей, любуясь истинно калифорнийской житницей, маленьким оазисом под сенью секвой, кажущимся совсем незначительным перед сокрушительной мощью 35 тысяч квадратных километров жаркой пустоты. Около 11, на час позже, чем Маттиа запланировал изначально, они проехали большой дорожный знак «Добро пожаловать в Веселье» с числом жителей и адресом полицейского департамента штата Калифорния, округа Тулар-Каунти, под названием городка. Следом был выцветший на жарком солнце рекламный щит, изображавший улыбчивую американскую семью, отец, мать и двое детей, которые в своем джипе ехали навстречу лесу. «Этим летом Джим решил отвезти нас на море», — гласила бодрая подпись. Маттиа сразу понял, что речь про море Секвой, и улыбнулся. Миранда никак не отреагировала, только впилась взглядом в придорожные кафе, мелькавшие теперь куда чаще, чем постройки ферм. «Повтори мне правила, крошка», — вдруг сказал Маттиа. «Ну-ка». Миранда с мольбой взглянула на него, но он уже отвернулся и смотрел только перед собой, небрежно постукивая кончиками смуглых пальцев по оплетке руля. Робко прокашлившись, Миранда поправила блузку, села попрямее и тихо-тихо начала отвечать, словно ее экзаменовали. Держать руку с повязкой в кармане, не светить ею где попало. Маттиа кивнул. «Так, правильно, не отходить от тебя, даже если захочется в туалет, спросить разрешение, на все спрашивать разрешение, угу, не разговаривать с посторонними людьми, если не обратятся ко мне напрямую, но вести себя приветливо, можем изобразить просто пару отдыхающих». От этих слов голос дрогнул, внутри все перекосило от ненависти, но Маттиа снова кивнул. «Не пытаться сбежать, не подавать сигналов о помощи, не препятствовать твоим приказам, слушаться с первого раза, не говорить с другими мужчинами, пока ты не разрешишь». Она потупила взгляд. «Все», будто уточнил Маттиа. Миранда, подумав, сказала: «Да, ты забыла кое о чем, очень важном», — заметил он и остановил Бронко на светофоре. Был красный сигнал, по полосатой зебре шли пешеходы. Живые люди из плоти и крови, здесь, прямо перед носом гребаной тачки этого потрошителя. «Быть со мной поласковее, и помнить», — он наклонился к ней и взял за подбородок, повернул к себе голову так, чтобы Миранда смотрела только ему в глаза. Она вся обмерла от страха. «Одно неверное движение, и я вышибу тебе мозги безо всякого ствола. Любая твоя ошибка, и этим вечером ты будешь наказана». Поняла? Миранду считали умной девушкой, сообразительной девушкой, быстро мыслящей девушкой, девушкой, которая, быть может, имела бы большое будущее, поступи она в хороший колледж. Ум ей пригодился. Она быстро кивнула, не отводя взгляда от карих глаз Маттиа, таких темных, что они казались багрово-черными, и даже не вздрогнула, когда он сказал, что она умница, и поцеловал ее в губы, хотя внутри от страха и годливости все перевернулось. «Запомни, как отче наш», — сказал Маттиа перед тем, как тронуться. «Разочаруешь меня, и я поговорю с тобой как следует». 4. Сначала он остановился возле охотничьего магазина и вышел из машины первым. Пока не разрешил, Миранда наружу носу не казала. «Крошка», — тихо сказал Маттиа ей на ухо, «разрешив выйти, ты пока что больше, чем просто молодчина». У нее дернулся от такого глаз, и захотелось в пику сделать что-то, от чего он с ума сойдет, ублюдок этакий. Миранда искоса посмотрела в бок. Соблазн сбежать от него вот прямо сейчас рос и крепчал. Ну что такого он придумает, если она действительно сбежит? Миранда прикинула, хватит ли у нее сил, а потом подумала: интересно, далеко ли отсюда полицейский участок? Пока она ворочила в голове эти мысли, пока решалась, Маттиа как встали объял ладонью ее плечо и завел с собой в магазин. Над их головами звякнул колокольчик. Маттиа стиснул Миранду в руках так крепко, что она едва не застонала от боли, но он сжал руку еще сильнее, и она вспомнила: поговорю с тобой потом, как следует. И бежать она побоялась. Внутри было тихо и пусто, даже продавец отсутствовал. Многие витрины были закрыты железными шторками, в них демонстрировался огнестрел. Маттиа задумчиво прошелся по залу и протащил за собой Миранду, прижимая ее к себе. В его больших глазах было много мрака и безразличной пустоты, но с виду все было в полном порядке. Господи, он словно не живой человек, а сосуд, полный зла, — содрогнулась Миранда. Чем могу помочь, молодые люди? — вдруг спросили позади них. Продавцом оказался мужчина лет 65, Кларенс Дуайт, в бейсболке генерал Шерман с нашивкой в виде секвойи над надписью. Генералом звали огромное дерево возрастом в 2700 лет и высотой 84 метра. Это была местная гордость и неплохой повод содрать с туристов денежки. «Доброго денечка», — мирно сказал Маттиа и обернулся со спокойной вежливой улыбкой. «Мы тут проездом, хотели немного заночевать в этом вашем знаменитом парке. И я знаю, вот сейчас заканчивается сезон охоты на оленей». «О, понятно», — было написано на лице у Кларенса. «Снова туристы. Шквал их приходился обычно на май, июнь, август, сентябрь. В июле их как-то поубавлялось, они предпочитали, видимо, селиться в это время вдоль океана. На оленей с понтами», — поправил он. «Только с понтами, молодой человек. И косуль, «Ага, да-да», — закивал Маттиа. «Так вот, заехали к вам кое-чем закупиться, прежде чем на природу поедем. Ну, вы знаете, а милочке вашей как будет на охоте, интересно?» — кивнул Кларенс. Миранда подняла на него глаза, поглядела в загорелое лицо, покрытое тонкой сеточкой морщин. Судя по некоторой перекошенности черт, возможно, Кларенс недавно перенес какое-то сердечное заболевание. Что он может сделать против Маттиа, который одной рукой легко поднял Джейкоба и превратил его в фарш? Что он может сделать против человека, который справился с крепкими молодыми парнями? Она не стала рисковать и проронила. «Вполне, вполне», — усмехнулся Кларенс и покачал головой. «В мое время девушки ждали мужчин дома и делали домашний лимонад, а не таскались за бойфрендами по лесам и полям. Она все успеет», — дружелюбно ответил Маттиа и подошел вместе с Мирандой к стеклянной стойке, под которой лежало много всего, от патронов разных калибров до приборов вроде вечной зажигалки, компаса, лазерной указки, тактической ручки и других, назначения которым Миранда не знала. «Она у меня просто умница», и потрепал ее за плечо, поцеловав в висок. А она, вспомнив правила, положила щеку ему на плечо и спрятала на нем лицо, уткнувшись носом в рубашку, потому что к глазам подкатили отчаянные слезы. «Приберегите нежности для кого-нибудь другого, молодые люди», сообщил Кларенс. «Что вы планировали купить, М5?» Список покупок Маттиа в оружейном магазине не воодушевил Миранду, только напугал. Он взял россыпью патроны для гладкоствольного винчестера 1897, тренчган, и для браунинга БДМ. Никаких вопросов это не вызвало. В Калифорнии только идиот разъезжал по трассе безоружным, тем более, отправлялся в охотничий кемпинг. Вопросов не возникло еще потому, что Маттиа обзавелся двумя мотками крепкой веревки, огнивом, топориком для рубки дров. Миранда охотно представила, как ловко он разрубил бы им что-то более устрашающее, вроде человеческой плоти, и сухими дровами. Поболтав с Кларенсом Дурайтом о том о сём, какая погода будет на два следующих дня, и где разбили палатки, и по какой тропе пойдут, Маттиа создала себе впечатление как об охотнике, который просто привез свою подружку побродить по здешней достопримечательности. Типичный случай, с которым Кларенс встречался десятки раз за целое лето. Девчонка только показалась ему больно молчаливой и бледной. Ну да ладно, кто их, молодых, знает, вдруг наркоманка. Сгрузив все купленное в Бронко, Маттиа усадил Миранду, сел сам за руль и с ухмылкой поднял рубашку. «Детка, ну ты же не думала, что я поеду без другого ствола?» Она думала, вообще-то, и так раздосадовалась на себя, что на глаза едва не навернулись слезы. Она отвернулась в окно, пощипывая нижнюю губу и пялись на редких прохожих, пока Маттиа заводил Бронко. Следующей их остановкой была обычная забегаловка уже на выезде из города. Маттиа заказал там, у стойки под лампой с вентилятором, 4 гамбургера и 2 колы. Он, правда, спросил у Миранды, любит она больше колу или содовую, та ответила, что колу без сахара. Маттиа нежно растер ей плечо, прижал к груди, точно они были самой обычной парочкой, и отвел к большому грязному окошку, поглядеть наружу. «Если можно, я отлучусь в туалет», — робко и тихо сказала Миранда. Слабая надежда на побег была, хотя она понимала, что, если не выгорит, он ее убьет, но сначала просто растерзает. «Потерпи малость», — ласково сказал Маттиа. «Не здесь». Он забрал заказ, они сели в Бронко и укатили из города. Никто на них даже не взглянул, словно они были люди-невидимки. Маттиа нигде не расплачивался карточкой, только наличными, вот что отметила Миранда. Значит, боялся засветиться. Интересно, что там в пансионе? Копы уже нашли тела, или еще нет? Должны. Пожар явно привлек внимание местных. Миранда боялась даже гадать, будут ее искать или нет. Ублюдок Маттиа Кастас позаботился об этом. Они сложили гамбургеры в сумку-холодильник, выехали за пределы Весели и остановились в миле после щита «Добро пожаловать». Маттиа притормозил на обочине, осмотрелся, вздохнул и сказал: «Можешь пописать здесь, детка, но не отходи от машины. Присядь вот тут, пониже, и делай свои дела». Миранда густо покраснела, сжала плечи. «Я не смогу, когда ты будешь смотреть», — выдавила она. Маттиа улыбнулся. Улыбка была ледяной, как арктическая пустошь. Он погладил Миранду по затылку, не делая ничего, что причинило бы ей боль, но пальцы его были жесткими, рука напряженной. Миранда едва дышала. «Родная», — заботливо сказал он, — «если я сказал, делай это, ты должна это сделать. Если сказал, писай тут. Я смущаю тебя тем, что увижу это». Она едва-едва кивнула. Маттиа усмехнулся. «Крошка, я видел, как из людей вываливаются внутренности наружу, не то что моча. Ради бога, делай, что хочешь, и поехали. У нас мало времени». Сгорая от стыда и страха, Миранда вышла из бронка и боязливо посмотрела на Маттиа. Он глядел искоса, хитро, но не таясь, и не думал отворачиваться. Ей пришлось расстегнуть джинсы и впрямь присесть прямо там, за открытой дверью, пока он смотрел. Так сразу ничего не вышло. Пришлось по-дурацки подождать полминуты, а потом, натянув джинсы едва не на корточках, Миранда села в машину, чувствуя себя так мерзко, как только можно. Маттиа повез ее дальше, тихонько мурлыкая что-то себе под нос и иногда посматривая на Миранду. Выставив локоть в окно, он проехал около 5 миль, когда кто-то показался им навстречу и помахал рукой. Маттиа тоже дружелюбно выставил руку и махнул в ответ. «Чертовски сообразительный, обаятельный дьявол», — подумала Миранда, прижавшись плечом к двери. Он вернул руку в прежнее положение и отметил: «Скоро окажемся в мотеле. В городе ты была жуткая умница и все сделала верно, за это тебе полагается награда, если, конечно, не оплошаешь при заселении». «Я не оплошаю», — сказала Миранда. Она хорошо помнила, что нельзя настраивать своего похитителя на агрессивный лад. Маттиа кивнул и продолжил мурлыкать. Голос у него был среднего тембра и приятный, и Миранда быстро разобрала, что он там пел. Это были странные люди группы Doors. 9. В мотеле Blue Gables. Этот мотель стоял на подступе к западной части леса Секвой и не сказать, чтобы был уместных на плохом счету. Дешевый и рассчитанный на тех путников, что двигались по обводной дороге мимо туристических троп сразу к пустыне либо к охотничьим съездам, он, тем не менее, входил в число приличных заведений, а не забегаловок для разнузданного секса с полупьяными от усталости проститутками, которых можно повстречать почти на каждой здешней заправке. Возле мотеля Blue Gables с одиноко мерцающей на двери неоновой табличкой открыто остановился черный Ford с большим кузовом. Он аккуратно припарковался возле входа, несмотря на свои солидные габариты. Немного замешкавшись, из Форда вышел сперва мужчина, довольно высокий, хотя встречаются люди и повыше него, и крепко сложенный. Под волосами, забранными в хвост, его рубашка взмокла на загривке и между лопаток. Веял свежий ветер, и, наверное, ему в потной одежде было очень неприятно. На долину и лес с края неба стягивались первые сумерки. Во второй половине лета темнело быстро и рано. Мужчина мельком взглянул на мотель, обошел джип, открыл пассажирскую дверь и помог своей спутнице выйти, придержав ее за руку. Другую руку она сунула в карман джинсов и неловко спустилась с подножки. Лицо у девушки было бледным, осунувшимся, и казалось несчастным и больным, но мужчина легко обнял ее за плечи, привлек к себе и повел внутрь мотеля, что-то заботливо воркуя в маленькое ушко. Должно быть, какие-то их любовные штучки. Когда мистер Дженкинс увидел эту пару впервые, он пил кофе с крекерами. По маленькому квадратному телеку передавали новости. Очередные ужасы на западе Калифорнии, не так уж далеко отсюда, где снова кто-то кого-то убил, а потом поджег, и вот полиция теперь разбирается в деталях происшествия. Пока ничего не ясно. Горит какая-то школа, а может училище, и площадь возгорания слишком велика, но пожарные нашли во внутреннем дворике что-то, похожие на расчлененные тела, одни размытости. Гэб Дженкинс жадно ел крекеры, дул горячий черный кофе и пялился на желтые заградительные ленты, которыми копы перетянули весь экран. Диктор в сером жакете и мини-юбке говорила строгим, напряженным голосом, что ведется расследование, и полиция не исключает, что это может быть не несчастный случай, а действительно убий, но остатки слов заглушило звяканье колокольчика. В мотель вошли двое, мужчина и женщина, или даже девушка, скорее. По лицу видно, что очень юная, и вся встрепанная, как воробушек, которого закоптила кошка. Мужчина вежливо поздоровался, спросил, есть ли пустой номер и передал свое водительское удостоверение на имя Маттиа Кастаса. Оно было неподдельным. На поддельных лицензия так не играла под лучом лампы, как павлинье перо, всеми красками, и голограмма тоже не переливалась бы. Поддельные документы Дженкинсу часто пытались всучить всякие сволочи, которые приезжали сюда трахать молоденьких накуренных цыпочек. Но этот не выглядел кем-то из числа подобных нелюдей, а нет. Он был чист, опрятен, на хорошей машине, и девушку обнимал как-то трогательно. Да и она так жалась к нему, Как ни жалась бы даже тысячу раз обкуренная девчонка. Дженкинс успокоился. У этих все нормально, обычная парочка, и скоро он вернется к крекерам и кофе, оставшимся без внимания. Он занес фамилию Кастас в список прибывших в Грассбухе, подождал, пока гость поставит подпись. Потом Дженкинс отдал ему деревянный бочонок с ключом на колечке, и на бочонке была цифра 12. Маттиа Кастас улыбнулся. Рот у него был большой, губы, как пластиковые, но идеальной формы. Дженкинс зачем-то всмотрелся в его лицо, удивился красоте мужественных черт. Если б не его возраст, ни взгляд и не крепкое, массивное тело, он мог бы показаться немного смазливым, однако Дженкинс поправил себя, когда увидел его глаза. Глаза были совершенно некрасивыми, нос прямой и аккуратный, словно над ним поработали пластические хирурги из глянцевых журналов. Скулы гладкие, широкие, брови богатые и густые, немного в разлет. А вот глаза странные, немного полягушачьи на выкате, и веки тяжелые, как у какого-нибудь мексиканского башка с кровавой ацтекской пирамиды. Дженкинс отвел взгляд. «В номере есть электрический чайник», — равнодушно сказал он, в мыслях уже включая сериал на третьем канале. «Если захотите купить кофе или другие напитки, они здесь, в баре». И он похлопал рукой по маленькому холодильнику у себя под стойкой. Маттиа мягко улыбнулся. «Мы сразу возьмем чего-нибудь выпить типа содовой, и бутылку светлого Туборга. Обычный заказ». Все шло как по накатанной. Дженкинс записал ручкой в том же Грассбухе пиво и содовую, назвал цену и подумал. «Иди уже, трахай свою девчонку и оставь меня в покое». Многие, кто проехался к лесу и остановился здесь, останавливались почесать языком с Дженкинсом. Им не терпелось вывалить ему все свои впечатления от дороги, поездки, видов на лес. Даже если они ехали в компании, за несколько часов пути собеседники им надоедали, а тут, новое, свежее лицо, к тому же, они Дженкинсу платили. И Дженкинс боялся, что этот мексикос тоже окажется из болтливых, и начнет рассусоливать с ним, как он доехал сюда и куда поедет дальше. Но тот только поблагодарил, пригрудил свою малышку и вышел во дворик, чтобы переставить машину напротив номера 12. И Дженкинс даже не спросил имя девушки и уж тем более не записал его. Просто поставил рядом с Маттиа плюсик и цифру 1, что означало: «Постоялец приехал с гостем. 2. Вытяни руки». Она послушно сделала это, и он скрепил ей запястье веревкой, притом крепко, не выпутаться. Затем аккуратно отрезал кусочек скотча от большой серебряной катушки и заклеил рот. Для ног у него тоже кое-что было. Эластичные ленты с креплениями, которые туго затягиваются на лодыжках. Ходить шагом и раздвигать ноги с этими лентами, вообще-то предназначенными для аэробики, Миранда смогла бы, но нагрузка, которую выбрал Маттиа, не позволила бы ей бежать. Он посадил Миранду на стул, сел перед ней на колено и немного сгорбился, расшнуровывая кроссовки. Затем с нежностью взял в ладонь босую ступню, закатал джинсы и то же самое проделал с другой ногой, а потом связал обе. Миранда в недоумении посмотрела на него, скривив губы и стараясь не заплакать. Заклеенного рта было не видно из-за скотча, но в глазах уже стало мокро. Маттиа осторожно утер слезы ладонью, погладил Миранду по щеке и поднялся, помогая ей встать. «Сделай широкий шаг, пожалуйста». Она послушно подалась вперед. Прорезиненная лента была такой тугой, что у нее заныли мышцы бедер и свело икры. Миранда тихо вскрикнула, из-за скотча вышел писк, и начала падать. Маттиа с тихим смешком подхватил ее, сгреб в объятия и, качая головой, поставил ровно, как статуэтку. «Да чего ты, милая», — усмехнулся он и с симпатией посмотрел на Миранду. «Ну что, как тебе номер?» Ее колотила дрожь от испуга, но она старалась не подавать виду, хотя Маттиа был хищник, а хищники такие вещи легко замечают. Что он спрашивал? Она не сразу поняла и пугливо бросила взгляд влево-вправо. «Номер, как ей номер? Да какая разница-то, рот у нее все равно заклеен». Будто он ждет ответа, этот дьявол с ухмыляющимся взглядом. «По крайней мере, здесь есть своя ванная», — рассудил он. «После Сент-Лейка я провонял насквозь кровью и дерьмом, которое пришлось повыбить из твоих друзей. Это же кошмар, как в людях много дерьма, Миранда. Ты бы знала, ты же еще не видела многих вещей». Миранда содрогнулась и сжала плечи. «Не видела, и не хотела бы видеть никогда». Она гулко выдохнула всей грудью, связанные руки, которые она держала у живота, страшно дрожали. Маттиа с сочувствием посмотрел на нее. Конечно, он заметил, что она перепугалась. «Возможно, ты думаешь, что я что-то собираюсь с тобой сделать», — начал он, и она расширила глаза в таком ужасе, что Маттиа осекся и развернулся к ней, взяв в большие ладони ее побелевшее лицо. «Тихо, тихо, тихо, погоди, я же еще ничего не сказал». Он с упреком смолк и вздохнул. Взяв Миранду под локоть, медленно повел ее в комнатку за запертой некогда белой дверью. Теперь на ней было много грязных пятен, пятен всех оттенков жирно-желтого и пыльно-серого. Маттиа щелкнул выключателем. В воздухе задрожала и зазвенела лампа под потолком, вокруг которой вспорхнул с маленького окошка под потолком мотылек. Окошко было узкое, Миранде туда даже головы не просунуть, но она с надеждой взглянула на него. «Быть может, удастся как-то освободиться и позвать на помощь?» Маттиа словно умел читать ее мысли. Он напомнил: «Одно нарушение правил, одно только лишнее телодвижение, и тебе будет очень плохо, моя девочка». «Да», — Миранда всхлипнула. Маттиа несколько раз повторил свое «да», и звучал все более и более убедительно. «Поверь, мне не страшно, если ты решишься сбежать. Во-первых, это почти невозможно технически. Во-вторых, ты умрешь. Да и вообще, понимаешь, я не собираюсь тебя отпускать. Пойдем-ка сюда». Он подвел ее к большой эмалированной ванне с плиткой, между швами которой уже затерлась въевшаяся грязь, и включил воду, ополоснув стенки водой из лейки. Миранда не понимала, чего он хочет, этот Маттиа. Он продолжил: «Если ты решишь дать дёру, я вытрясу из тебя душу, Миранда, но не отпущу. Меня не пугают ни легавые, ни федералы. Я не боюсь ни бога, ни дьявола. Я сделаю что угодно, чтобы ты страдала. Поверь, я знаю толк в страданиях. Помнишь Линду?» Он бросил лейку в ванную, которую заткнул пробкой, затем выпрямился, встряхнул мокрые руки и вздохнул, сверху вниз посмотрев на Миранду. Та заломила брови, испуганно кивнув: «Моя умница. Конечно, ты помнишь, что я с ней сделал». Он пригладил ее каштановые волосы, заправил их за уши. «Как ты думаешь, ходить с ягозой в животе – это больно?» Он вновь погладил ее по голове, но, когда она не ответила, легонько сжал щеки. «Больно, отвечай, детка». И она снова кивнула, в злом ужасе глядя Маттиа в лицо. Едва она это сделала, он расслабленно ухмыльнулся, прикрыл темные большие глаза тяжелыми веками. «Да, ей было хреново. У нее кишки намотались на проволоку. Я хочу сказать, что она страдала перед смертью, реально страдала, не то что этот твой бывший. Как ты считаешь, он легко отделался?» В его голосе появилось что-то злое, что-то холодное, впервые за столько времени, вроде ненависти к ней, которую он так легко испытывал ко всем остальным. И Миранда, вспомнив эту же интонацию в пансионе, сжалась. На глаза снова навернулись слезы, и Маттиа довольно сощурился. Кажется, теперь он не жалел свою пленницу, и ему это доставляло удовольствие. «Ты спала с ним», — тихо сказал он, словно бросил ей в упрек, и сжал губы, тут же раздув ноздри, как сделал бы человек, пытающийся сам себя успокоить и взять паузу. Маттиа и впрямь помолчал, провел языком по передним зубам, продолжил: «Ты с ним трахалась, так ведь, а потом трахнулась с его отцом». Миранда ошарашенно распахнула глаза, не понимая, откуда он узнал, откуда он узнал. Она начала лихорадочно соображать, не замечая, что дрожит всем телом. Она рассказала об этом лишь Миридит, только ей, и то потому, что больше не могла держать это в себе. Просто страх и отчаяние накопились так, что вот-вот перелились бы наружу. Она думала, что Миридит – тот человек, которому она смогла бы довериться. Так было раньше, несмотря на многие шероховатости в их отношениях. Но оказалось, так не могло продолжаться всегда. И теперь Миранда не хотела вспоминать тот вечер в Сохо, перевернувший всю ее спокойную жизнь, не хотела думать о том, как они с Джейм тогда впервые здорово напились. Это было ее первое и последнее похмелье, случившееся на Рождество. Больше она поклялась себе никогда не совершать такой ошибки. Она не хотела вспоминать, что ее парень отрубился почти сразу же и уснул на маленьком диванчике возле бара, и тем более пыталась вычеркнуть из памяти, что его отец, мистер Денверс, зашел взять для гостей две бутылки шампанского и увидел пьяную красивую девчонку, облокотившуюся на барную стойку. Там не было никого, кроме них троих. Эту тайну, то, как мистер Денверс подошел к Миранде сзади и положил руки ей на бедра, под красное вечернее платье, хорошенько задрав юбку, она хотела бы унести в могилу, но не смогла. Они заигрывали друг с другом, они перешли черту. Она хорошо помнила, что было дальше, хотя ее укачивало и тошнило, и она проваливалась в черные омуты, как в высокие волны во время шторма, но иногда в голове прояснялось, и тогда она вспоминала, как мистер Денверс взял ее, а она не была против, совершенно не была. Она могла бы сказать: «А нет, он меня принудил», но это была неправда. Когда они получили свое, он опустил ее юбку, взял бутылки с шампанским, застегнул ширинку на брюках и вышел к гостям, толком не глядя на девчонку, блеванувшую себе под ноги. Вместе с этим наружу вышел почти весь алкоголь, и голова у Миранды прояснилась настолько, что она испугалась. Но лгать себе было бессмысленно. Тогда между ними проскочила искра, и оба приняли условия короткой, но опасной игры. Он и она захотели друг друга и получили это, хотя потом все изменилось, потому что Миранда не хотела больше играть, особенно когда хмель выветрился из ее головы и она поняла, что наделала. А мистер Денверс, Стив, он велел звать себя по имени, наоборот, настаивал на новых встречах. И это было не тем, чего она хотела. Она не планировала становиться его любовницей. Для этого она слишком боялась последствий. К тому же, она хорошо знала мать Джея, высокую худую женщину с явными неврологическими проблемами, дерганую и тревожную. Стив несколько раз склонял Миранду к свиданиям. Она точно помнила, что их было 4, и ей хватило ровно столько, чтобы понять. Она увязает во всем этом, как в болоте, и больше ничего с ним не хочет. В первый же раз она отказала ему. Он намекнул, что ее родители будут рады обо всем узнать. Во второй раз он повторил это с мягкой улыбкой. Чем дальше заходила эта связь, тем страшнее было Миранде.